Так эта тесная дружба и эти еженедельные встречи продолжались почти 2 года. И хотя оба старались быть предельно осторожными, они не могли скрыть той радости, которой загорались их лица при виде друг друга, которая безотказно отзывается в сердцах окружающих уколом зависти. И если уколы эти следуют один за другим, они накапливаются, сливаются в непрерывную ниточку злобы, которая делается все прочнее, которая может заставить человека забросить свои дела и заняться исключительно утолением злых чувств и порывов. Например, взять и выследить, куда поехали на ланч эти необъяснимо ликующие сотрудники. А потом проследить, куда они поехали после ланча. А потом сообщить обо всем этом кому-нибудь из супругов. Так или иначе, в одну солнечную пятницу эта пара шла, уже взявшись за руки, от автомобиля к дверям снятого номера в мотеле, и путь им преградила его жена. И пятница сразу сильно почернела у них в глазах. И жена действительно оказалась женщиной очень твердой и решительной, и без всякой паники подала на развод. Напрасно он говорил ей, что любит ее и готов немедленно прекратить эти встречи с сотрудницей, что встречались они больше в медико-терапевтических целях, а отнюдь не в любовных, что если бы она была вовлечена во что-то подобное, он отнесся бы с полным пониманием и не реагировал бы так драматично. Но жена его придерживалась взглядов твердых и старомодных. Не желала видеть тонких оттенков цветущих вокруг нее чувств и все называла грубым и плоским словом «измена». «Он мне изменял, Ваша честь. Да, ребенка я хочу оставить себе. Да, мне нужны будут средства на его воспитание. Да, мой бывший муж зарабатывает неплохо. Да, третья его зарплаты будет довольна. Плюс половина того, что он зарабатывает игрой на бирже. Он, видите ли, очень умелый игрок. Все эти акции, которые поднимаются и падают волна за волной, для него родная стихия. Вот так наш недосыпавший администратор остался без жены и ребенка. Его недосыпающая подруга вовсе не хотела разрушать свою семью. И чтобы быть от беды подальше, она перешла в другую фирму. Таков был печальный конец их счастливых совместных сновидений. Перемена четвертая. Форель с цветной капустой, пирожки с печенкой, утка со спаржей. Рассказывает непризнанный писатель Лоренбах. Что приходит нам в голову, когда мы смотрим на взлетающий самолет? Мысль о дальних странах, о разлуке, о чудесах технического прогресса? Не знаю, как вам, а мне в последние годы все чаще при этом зрелище вспоминается кинотеатр. Да-да, с тех пор, как они начали показывать фильмы во время полета. Я вижу взлетающий Боинг и думаю: вот полетел очередной кинотеатр. Переполненные кинотеатры один за другим поднимались над аэродромом. Вообще-то я не прочь посмотреть иногда случайный фильм. Но в тот раз показывали что-то мною уже виденное. И мой сосед-попутчик тоже не смотрел на экран. Поэтому мы разговорились. И я довольно скоро сознался ему, что я пишу. Мне кажется, есть профессии, в которых человек должен заранее сознаваться при знакомстве с новыми людьми. Например, судья, прокурор, налоговый инспектор, полицейский. Они должны предупреждать нового знакомого заранее, чтобы тот не вздумал рассказать о какой-нибудь своей противозаконной проделке. Ведь это всех поставит в неловкое положение. То же самое и писатели. Окружающие должны знать, с кем имеют дело, потому что они всегда рискуют попасть навеки в какой-нибудь опубликованный рассказ, а это не каждому по вкусу.